Вот некоторые его результаты в статистическом выражении. Помните, в 1930 году среди секретарей обкомов, крайкомов и ЦК нацкомпартий 69% были с дореволюционным партстажем, а всего через 9 лет, в 1939 году, среди лиц, занимавших эти посты, 80,5% вступили в партию позднее 1924 года, то есть после смерти Ленина. Да и остальные 19,5% отнюдь не члены организации профессиональных революционеров. 91% в этой группе моложе 40 лет, то есть во время революции были несовершеннолетними. Также выглядела исследовавшая за ними группа секретарей райкомов и горкомов партии. 93,5% со стажем после 1924 года, 92% моложе 40 лет. Весьма показательно сравнение данных о 17-м съезде партии, 1934 год, официально именуемом «Съездом победителей», и о 18-м съезде, 1939 год. Помните, на 17-м съезде 80% делегатов вступили в партию до 1920 года, а через 5 лет на 18-м съезде – половина делегатов оказалась моложе 55 лет. В 1920 году они еще были школьниками. На 17-м съезде из 71 члена ЦК всего 10 человек впервые избраны в этот орган, причем и они были по преимуществу с дореволюционным стажем. На 18-м съезде из 71 члена ЦК впервые избранных оказалось почти две трети, 46 человек, из них с дореволюционным стажем всего четверо, в том числе заместитель Ежова-Шкирятов. Из избранных на 17-м съезде кандидатов в члены ЦК было меньше половины впервые вошедших в этот орган, а на 18-м съезде их оказалось 64 человека из 67, в том числе с дореволюционным стажем двое. Удивительного в этом нет. Вот что сообщил Хрущев в своем докладе на закрытом заседании 20-го съезда КПСС. Из 1956 делегатов 1108 были арестованы по обвинению в контрреволюционных преступлениях. 56,6%. В том числе были по официально принятому термину незаконно репрессированы 97 членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранного на 17-м съезде из общего числа 139 человек. Кроме того, 5 покончили жизнь самоубийством, и один, Киров, был убит в результате покушения. Из этих 97 уничтоженных, почти 70% состава ЦК, 93 были ликвидированы в 1937-39 годах. Убивали их зачастую целыми группами. Более половины из них были расстреляны за 8 дней. 17-й съезд был на деле не съездом победителей, а съездом обреченных. Съездом победителей стал 18-й съезд. Не только состав ЦК и съездов партии, но и статистические данные о составе КПСС в целом свидетельствуют о свирепости процесса классообразования в СССР. В 1973 году в КПСС было всего 702 члена с партстажем до 17 года, а ведь в начале 17 года их было 80 тысяч. Только с марта по октябрь 17 года в партию большевиков вступили 270 тысяч человек, а в ноябре-декабре 17 года, после прихода большевиков к власти, несомненно, еще очень много людей. Сколько же из вступивших в 17 году дожило до 73 года? 3340 человек. Таким образом, за эти годы исчезло более 90% тех коммунистов, которые под руководством Ленина боролись и победили. Что с ними случилось? Умерли естественной смертью? Но ведь средняя, а не предельная продолжительность жизни в СССР – 67 лет. Нормальным образом должны были бы из этих коммунистов, большинство которых были в 17 году молодыми людьми, дожить до 73 года 25-30%, а не 1%. Коммунистическую партию Франции назвали после войны «Les parties des fusillés» – «Партии расстрелянных», но уж особенно подходит это название к Ленинской партии большевиков. Мы говорили здесь о ежовщине только в той мере, в какой она связана с происхождением номенклатуры, поэтому мы остановились лишь на вопросе об истреблении Ленинской гвардии. Но, конечно, подлинный масштаб ежовщины был значительно больше. Параллельно с ликвидацией ленинцев была проведена грандиозная операция по запугиванию всего населения страны массовыми арестами и отправкой миллионов рядовых граждан в страшное, по меткому выражению Солженицына, истребительно-трудовые лагеря. Какого объема была эта операция, видно из сравнения итогов всесоюзных переписей населения 1926 и 1939 годов. За 13 лет число жителей Советского Дальнего Востока выросло на 329%, в Восточной Сибири на 384%, а североевропейской части страны на 558%. Что произошло? Население бессовестно расплодилось? Нет. Восторжествовавшая номенклатура создавала гигантскую армию даровой рабочей силы, государственных рабов, ЗК, и одновременно сковывала всех рядовых граждан леденящим страхом оказаться в числе этих несчастных. Конечно, приведенные цифры лишь частичка статистики неудержимого возвышения сталинской номенклатуры. Другая часть этой статистики погребена пока в архивах КГБ и МВД СССР. Это цифры десятков миллионов лет заключения из вынесенных приговоров, цифры умерших в тюрьмах и лагерях, погибших в ходе следствия, расстрелянных и замученных. Сегодня эта статистика заперта в сейфы и охраняется караулами автоматчиков, но мир знает, что она есть. Когда-нибудь и она будет опубликована.